Эта книга посвящается трем мужчинам: доктору Фюрнестену, адмиралу Солю, капитану Картеру и трем женщинам: моей жене, моей матери, Касабланке. Рождение идеи. Весна 1951 года. Раннее утро. Я мирно сплю в своей комнате при госпитале в Булоне. Внезапно раздается телефонный звонок. Дежурный интерн? Да, что случилось? Кораблекрушение у мола Карно. Сейчас иду. Еще не подозревая всего трагизма катастрофы, я, чертыхаясь, натягиваю на себя одежду и поспешно спускаюсь в приемный покой. Здесь еще никого нет. Швейцар рассказывает мне, что траулер «Нотр-Дам-де-Пейрак» из маленького порта Экиэм заблудился в тумане и налетел, наконец, мола Карно. Снаружи довольно холодно, но море совсем тихое, и поэтому я не испытываю особого беспокойства. Мол Карно — одно из крайних сооружений порта. Во время сильного ветра он очень опасен, но когда море спокойно, подняться на него не составляет труда, так как на его внешней, обращенной к морю стороне, через каждые 20 метров устроены лестницы. Слышится автомобильный сигнал. Это машина спасательной службы. Двойная дверь распахивается настежь, и весьма гордый своей ролью я выхожу вперед. Этого зрелища мне не забыть никогда. 43 человека, наваленные друг на друга, словно растерзанные марионетки, лежали передо мной, все босиком и все в спасательных поясах. Наши усилия не привели ни к чему. Нам не удалось вернуть к жизни ни одного. Ничтожный просчет, а в результате 43 трупа и 78 сирот. Мне кажется, что именно тогда я полностью осознал весь трагизм крушения на море, и что именно этот случай зародил во мне идею, которая в дальнейшем привела к экспедиции на Еретике. Кораблекрушение. Для меня это слово стало синонимом тягчайших страданий человека, синонимом отчаяния, голода и жажды. Одна только Булонь теряет ежегодно в море от 100 до 150 своих граждан, а позднее я узнал, что на всем земном шаре в мирное время ежегодно погибает таким же образом около 200 тысяч человек. Примерно 1/4 часть этих жертв не идет ко дну одновременно с кораблем и высаживается в спасательные шлюпки и тому подобное. Но скоро и они умирают мучительной смертью. Меня уже давно интересовал вопрос, как долго может противостоять человек всевозможным лишениям, каков предел выносливости человеческого организма. И я пришел к убеждению, что в отдельных случаях человек может перешагнуть через все нормы, обусловленные физиологией, и все-таки остаться в живых. Длительное время я изучал материалы о заключенных, ссыльных и других группах населения, живущих впроголодь, но чаще всего подобные теоретические изыскания заканчивались тем, что я сам себя спрашивал: «А к чему мне все это?» Потому что при моей необразованности или моем медицинском образовании — это одно и то же — знания оставались для меня мертвой буквой до тех пор, пока я не находил им практического применения. Но вот к ряду подобных проблем прибавилась проблема потерпевших кораблекрушение. Особенность ее состояла в том, что внешние факторы, вызывающие страдания человека, не зависят, как в случае с заключенными, от злой воли людей или, как в случае голода в Индии, от внезапной жестокой засухи, когда что-либо изменить невозможно. Наоборот, потерпевший кораблекрушение попадает в естественную среду, разумеется, небезопасную, но в то же время чрезвычайно богатую всем, что необходимо для того, чтобы жить или, по крайней мере, выжить, добраться до суши или дождаться подхода помощи. Ведь в одном кубическом метре морской воды в 200 раз больше питательных веществ, чем в кубическом метре земли. Короче говоря, я думал о том, что хотя море и представляет для потерпевшего кораблекрушения вечную угрозу, оно не безжалостно, а главное, не бесплодно. Нужно только победить в себе страх перед морем и добыть себе из него пищу. В этой задаче не было ничего неразрешимого. Так я думал о среде, в которую попадает потерпевший кораблекрушение. Что же касается организма человека, вынужденного бороться с морской стихией и одновременно черпать из нее жизненные силы, то я пришел к убеждению, что физиологи по большей части недооценивают значение разума и его влияние на тело. Я изучил наиболее известные случаи, когда люди выживали в самых отчаянных условиях. Влияние разума на весь организм доказано голодовками Ганди, полярными экспедициями Скотта и Амундсена и плаванием капитана Блая, которого взбунтовавшаяся команда бросила в открытом море на лодке с 8-дневным запасом воды и продовольствия. Жажда мести помогла ему продержаться в море более 40 дней и выжить. Таким образом, здесь существовало явное недоразумение. Нельзя было утверждать, в таких-то физических условиях можно выжить. Правильнее было бы говорить, пользуясь излюбленной математиками формулировкой, что при прочих равных данных, а сюда входит влияние разума, под которым я подразумеваю мужество и надежду на жизнь, вполне возможно выжить, если существуют такие-то и такие-то физические условия. Отправляясь от этого, я вернулся к статистике. Ежегодно 50 тысяч человек погибают, уже находясь на спасательных судах. Неужели ничего нельзя сделать для их спасения? А если можно, то что? Я принялся перечитывать легендарные рассказы о потерпевших кораблекрушение, но, судя по ним, всякая борьба казалась безнадежной, а всякая надежда бессмысленной. 2 июля 1816 года фрегат «Медуза» выбросился на песчаную отмель в 180 километрах от африканского побережья. 149 человек, пассажиры, солдаты и несколько офицеров разместились на сооруженном наспех плоту, который буксировали шлюпки. При загадочных обстоятельствах буксирный канат оборвался, и плот понесло в открытый океан. На плоту было 6 бочонков вина и 2 бочки пресной воды. Плот был найден всего через 12 дней, но в живых на нем осталось только 15 человек. 10 из них были при смерти и умерли сразу после того, как их взяли на борт. 14 апреля 1912 года трансатлантический пассажирский пароход «Титаник» столкнулся с айсбергом. Через несколько часов «Титаник» затонул. Первые суда подошли к месту катастрофы всего через 3 часа после того, как пароход исчез под водой, но в спасательных шлюпках уже было немало мертвецов и сошедших с ума. Знаменательно, что среди тех, кто поплатился безумием за свой панический страх или смертью за безумие, не было ни одного ребенка младше 10 лет. Эти дети находились в уже достаточно разумном возрасте. Подобные примеры подкрепили мое интуитивное убеждение, что моральный фактор играет решающую роль. Статистические данные, утверждающие, что 90% жертв погибает в течение первых 3 дней, следующих за кораблекрушением, сразу стали удивительно понятными. Ведь для того, чтобы умереть от голода или жажды, потребовалось бы гораздо больше времени. Когда корабль тонет, человеку кажется, что вместе с его кораблем идет ко дну весь мир. Когда 2 доски пола уходят у него из-под ног, одновременно с ними уходит все его мужество и весь его разум. И даже если он найдет в этот миг спасательную шлюпку, он еще не спасен, потому что он замирает в ней без движения, сраженный обрушившимся на него несчастьем, потому что он уже больше не живет. Окутанный ночной тьмой, влекомый течением и ветром, трепещущий перед бездной, боящийся и шума, и тишины, он за каких-нибудь 3 дня окончательно превращается в мертвеца. Жертвы легендарных кораблекрушений, погибшие преждевременно, я знаю, вас убило не море, вас убил не голод, вас убила не жажда. Раскачиваясь на волнах под жалобные крики чаек, вы умерли от страха. Итак, для меня стало совершенно очевидным, что множество потерпевших кораблекрушение гибнет задолго до того, как физические или физиологические условия, в которых они оказываются, становятся действительно смертельными. Как же бороться с отчаянием, которое убивает вернее и быстрее любых физических лишений?